Эпилог. Подготовка к инаугурации шла полным ходом. Дворец претерпел значительные изменения. По всей империи распространились вести о новом императоре. И даже среди дворян не нашлось противников, потому что тех, кто поддерживал тирана, очень быстро устранили, заточив в темницу за измену. В день церемонии ворота резиденции были открыты для всех, но народ Иштара с опаской встречал нового правителя. Их опасения были понятны. Ридиан выступил с балкона после коронации, но не произносил громких речей и не давал несбыточных обещаний. «Жители Иштара, я хочу мира и процветания нашей империи и буду делать для этого все, что в моих силах. Наказывать по закону виновных и вознаграждать тех, кто трудится на благо народа». Ария испытывала гордость за брата, но в груди все равно скребла тревога. Он ведь еще совсем мальчишка, а на его плечи уже свалился такой груз ответственности. Все, что я могу, — это поддерживать его и быть рядом как можно чаще. Вечером в императорской оранжерее состоялось давно запланированное чаепитие. За одним столом собрались все дорогие Арии люди. Герцог с малышкой Анной, София с Каеном, Дехан и Андре со своим братом и даже слуги из поместья мага. И сам Кастиан, крепко сжимающий под столом ее руку. Не было только главной героини романа. Наверное, она уже пересекла море и сейчас пытается устроить собственную жизнь за границей. «Я так счастлива», — прошептала Ария, наблюдая за тем, как все непринужденно общаются и смеются. «У меня словно появилась одна большая дружная семья». «Я рад», — отозвался супруг, целуя в макушку. «Спасибо вам обоим, что помогли справиться с этим», — тихо вымолвил сидящий рядом Ридиан, крутя на блюдце чашку. «Без вас я бы погрузился во тьму. Только теперь я не знаю, что делать дальше». Чувствую себя беспомощным, потеряв цель. Просто стань счастливым и живи каждым мгновением. Радуйся мелочам и давай вместе создавать новые воспоминания. Тепло улыбнулась Ария и погладила его по волосам. Однажды ты не только станешь сильнее, но и встретишь человека, который разделит с тобой судьбу. Я запомню твои слова и предъявлю, если этого не случится. Нахально усмехнулся он. Это был прекрасный день, обещающий, что в будущем их ждет только хорошее.